и мое письмо будет ждать вас на коврике перед дверями. Знаешь, я всегда думал, что ты захочешь провести медовый месяц на каком-нибудь экзотическом побережье. Я понятия не имел, что ты заинтересуешься достопримечательностями Рима. Они, конечно, грандиозны, но ты же слишком приземленная, чтобы всем этим интересоваться. Шучу, шучу. Я хочу верить, что есть вещи, которые никогда не меняются, и что ты напишешь мне, как только вернешься. Целую, Алекс. Привет из Рима! Привет, Алекс! Здесь тепло, прекрасная архитектура и, что самое важное, восхитительные отели. Целую, Рози. От кого, Рози? Кому, Алекс? Тема. Я вернулась! Вернулась после медового месяца. Пару минут назад зашла в дом и прочитала твое письмо. Мне показалось, что ты малость мрачноват, так что я решила позвонить. Угадай, что мне ответили. Правильно, тебя не было дома. Поэтому пишу письмо. Я не слишком люблю Салли, но искренне желаю вам справиться с вашими проблемами. Когда появляется ребенок, все очень сильно меняется. Я знаю это по собственному опыту. Вам трудно привыкнуть к таким изменениям, ведь вы, кроме того, еще и работаете с утра до ночи. Со временем все наладится само собой. А может быть, вам стоит сходить к психоаналитику? Ты не представляешь, сколько мне понадобилось времени, чтобы смириться с появлением Кати. Как бы я ее не любила, все равно это было очень тяжело. Просто делай, что должен, и поверь мне, у тебя все получится. Я не хочу строить из себя всезнайку, но позволь мне дать тебе совет. Если ты перестанешь говорить о своих чувствах мне и начнешь рассказывать о них Салли, будет намного лучше. И помни, ты всегда можешь на меня рассчитывать, независимо от того, замужем я или нет. Дорогой Алекс, надеюсь, у тебя все хорошо. Здорово было увидеть вас на свадьбе. Джош очень клевый. Мамочка выглядела чудесно, и ты тоже. Мы с Тоби поссорились. Ему на следующей неделе будет 10 лет, и он думает, что очень крутой только потому, что он немножко старше меня. Он не пригласил меня на день рождения, хотя я ничего плохого ему не сделала. Правда, на прошлой неделе я первая села за компьютер, хотя была его очередь. Но он про это не помнил, так что не мог на меня за это обидеться. А больше ничего плохого я не сделала. Мама звонила маме Тоби, чтобы разобраться, но она тоже ничего не знает. Тоби сейчас со мной не разговаривает. Я его ненавижу. Я найду себе другого друга. Мама сказала мне написать тебе письмо, потому что ты мой крестный и все об этом знаешь. Мама считает, что Тоби поступил очень-очень плохо, и что когда я вырасту, у меня будет логическая травма из-за того, что он не пригласил меня на день рождения. Она сказала, что ты знаешь, что она имеет в виду. Целую, Кати. Дорогая моя Кати, твоя проницательная и мудрая мать, как всегда, совершенно права. Я согласен, что Тоби чудовищно холодный и расчетливый тип. Это просто отвратительно не пригласить своего лучшего друга на день рождения, когда тебе исполняется 10 лет. Я считаю, что это должно быть уголовно наказуемо. Он поступил как настоящий эгоист. Он совершил непростительный поступок, и чувство вины за содеянное будет, без сомнения, преследовать его в течение многих лет. Может быть, даже лет до 30. Я думаю, что нет на свете наказания, которое было бы достаточно суровым для него. Но так это оставлять нельзя. Тоби поступил жестокосердно, не по-взрослому, и очень-очень самонадеянно. Так что передай маме и Тоби, что я сделаю все для того, чтобы мы с ним